Здравствуйте, меня зовут Ольга Венхаузен, актриса и режиссер, автор идеи и организатор фестиваля-конкурса кинопесни имени поэта Леонида Терпенева. В этом году наш конкурс проходил 6 числа в медиа-центре магазина «Библиоглобус». Очень уютное здание, помещение в центре Москвы. Мы благодарим наших партнеров, дирекцию магазина «Библиоглобус». И сейчас мы находимся в Московском доме национальностей. Это историческое помещение, это государственное здание. Мы написали письмо в Департамент национальной политики, обосновали все, напомнили, что Департамент национальной политики уже принимал участие в нашей судьбе. И мы выступали здесь в 2016 году. И, наверное, все так сработало положительно, что и мы на хорошем счету, и проект им понравился, и они нам позволили юбилейный гала-концерт провести в прославленных стенах Дома национальностей. Благодарим дирекцию. Конечно бы этот проект не осуществился, моя идея, да, вот уже 10 лет, если бы не было единомышленников, таких как ваш телеканал «Народное славянское радио» и еще немногочисленные партнеры, которым мы очень дорожим и очень благодарим. Мы очень рады, что в очередной раз наш гала-концерт проходит 12 апреля, в день рождения поэта-песника Леонида Петровича Дербенева, чье имя носит наш фестиваль. В этот день в России празднуется и День космонавтики. Замечательный день, когда полетел сын России, славный сын России Юрий Гагарин, в космос первым. И вот эти два события тоже сегодня были отмечены на гала-концерте. Звучали песни, посвященные космонавтике, и, естественно, звучали песни на стихи Леонида Петровича Дербенева. Но мы очень радуемся, когда эксклюзивные варианты песен получаются, те, которых мы знаем, а наши конкурсанты что-то затевают, как-то театрализуют. Это очень отрадно. В этом году они нас тоже порадовали. Члены жюри предложили выступить на гала-концерте нашим конкурсантам, те, которые даже не получили какие-то призы и грамоты. И действительно, наш возраст, он подчеркнут в положении с 15-65+. Вот именно такой контингент у нас ежегодно и представляет наши конкурсанты. В этом году у нас из Минска подали заявки 3 человека. Это отрадно. В прошлом году и Донецк был, и Калининград. В общем, география расширяется. Это отрадно. Как они нас находят, никак понять не могу. Но, действительно, еще раз повторюсь, кто хочет, тот всегда найдет. Потому что дело наше замечательное. Есть что петь. Наследие музыкальное, кинонаследие огромное. И игровые песни, и на диапазон голоса, и гражданского звучания. Все конкурсанты чаще всего берут песни советского периода. Вот это говорит о мощи какой-то, да, того времени советского и советского времени. И были худсоветы, была определенная идеология, была высокая планка. Поэтому и эта река не кончается. Понимаете, конечно, наверное, в РАО считаны все песни, и, наверное, есть определенное количество их вообще, которые написали наши российские авторы, как, предположим, Леонид Петрович написал их 1500, и для 120 фильмов он написал, поэтому мы и носим его имя, потому что он рекордсмен в написании песен для российского кинематографа. И это бесконечно. Пока есть Россия, пока нам никто не запрещает петь песни из российского кинематографа, живы и здоровы люди в России, только нам всем мира. И наш конкурс будет продолжаться, потому что идея – это хорошо, но без вот этого братства. Один прибежал на гала-концерт с работы, помогает цветы и дипломы выдавать. Другой пришел с камерой, бросил там дачу с видеокамерой, записывает, мы выставляем, нам есть что показывать. Еще один у нас студент в этом году, Коля у нас Абрамов, тоже был и в избирательную пору, и этот его навыки тоже пригодились. Он на выборах работал, и сегодня он встречал наших гостей, всех по записи, всех по паспорту. И вот так мы и держимся. Единомышленники есть. Одноразовые помощники есть. Конечно, хотелось бы, чтобы это было серьезно на государственном уровне. Но пока так, делаю выводы. Фестивалю жить, если мы будем продолжать хотя бы в таком русле. Нас, ну, вот не поддерживает глобально никто, но мы поддерживаем друг друга. У нас нет ни сайта, у нас нет ни федеральных каналов. У нас есть только желание наших единомышленников, волонтеров, помощников и так далее. Называется цыганской почтой или сарафанное радио. Конечно, в соцсетях мы ведем страницы, и это тоже помогает. Спасибо всем нашим партнерам, немногочисленным, включая ваш телеканал. Огромное спасибо, это большая поддержка. Каждое человеческое участие – это большая поддержка, потому что вот вы были сегодня, и вы видели, какие талантливые люди в России, которые не доходят до центральных каналов по каким-то определенным причинам. А мы такой доступный проект, только не ленись.